Зачем ты тратишь время на отработку ударов по корпусу? Мы не защищаемся, а нападаем. В клинч не лезем, из углов уходим. Поэтому, ни на апперкоты, ни на короткие боковые в корпус время не трать. И вообще, кто тебе привил такую манеру бокса? Ты, что за границей жил? У моего друга есть видеомагнитофон. На нем мы смотрели запись боя Рубина Оливариса с Казаюси Каназова. Это был мой любимый бой Оливариса. Там он победил, проведя 3 нокдауна в 14 раунде, забив Каназову. В ближнем бою, между прочим, ударами по корпусу и апперкотами, между прочим. И еще, мне мой тренер говорил, что печень натренировать нельзя. Правильно говорил, не обиделся Юдин, но у нас бои по 3 раунда, а не по 15. А в драке сколько раундов? Спросил я, чуть улыбаясь. Так ты в бокс пришел, чтобы научиться драться? Недовольно спросил Юдин. А вы, зачем в бокс пришли? Рисовать научиться, или на скакалке прыгать? Юдин не нашелся, что ответить, и, покрутив головой, отошел. Больше он меня не трогал, а, вроде как совсем про меня забыл. Ну и слава богу, подумал я и продолжил тренироваться по своей схеме. С самбо было проще. Выдумывать свое тренер не запрещал, а разминка была общей. В нее я немного добавил нестандартные упражнения на растяжку, которой мы занимались самостоятельно. Я сначала махал ногами, держась за защитный щит, а потом стал класть на него ноги. Щиты были высотой 1,5 метра. Единственное, что сказал тренер, не порви связки. На бокс я ходил по понедельникам, средам и пятницам, а на самбо по вторникам и четвергам, пропуская субботу. В музыкальную школу я ходил, как и на самбо, 2 раза в неделю, только с 1 часа до 2, и они были рядом. В музыкалке я сильно события не форсировал, налегая дома на гаммы, вспоминая нотную грамоту. Спросил Мишкиного отца, где можно раздобыть несколько штук простых старых наушников, что используют радисты. Это какие? Наушников много, высокоомные, низко. Да, самые старые типа тон, а сопротивление, без разницы. Мне магниты с них нужны. Это к Семёнычу в торговый порт надо. Ты бы исходил сам, заодно про чаки договоришься. И еще, Семёныч закладывает за воротник, поэтому в долю его я бы брать поостерегся. Да и зачем? Что тебе надо, он и так продаст. У него, кстати, много чего есть. Кладовка у него большая и почитай в личной его собственности. Хлам там один. Эти телефоны, которые ты наушниками называешь, списанные давно. Их и не выпускают уже. У меня пара штук есть. Мишку учил, но не отдам ломать. У Семёныча должны лежать. Я видел. Сейчас у радистов и телефонистов другие. Вот я и решил сегодня съездить в порт, дабы проветриться, успокоить нервы и мысленно подготовиться к завтрашней экзекуции. Преодолев горку напрямик по довольно крутой тропе, я вышел на кольцо автобуса номер 31, идущего до вокзала, и забрался в двойной Икарус. Экспресс и за 30 минут добрался до конечной. Там пересел на единицу и доехал до торгового порта. Евгения Семёныча вызвал по внутреннему телефону 362. Еще когда Василий Михайлович мне его говорил, понял, что Семёныч мужик с чувством юмора. Евгений Семёныч, я от Василия Михайловича. Кто таков этот Василий Михайлович? Радистом на буксире Портофлотовском работал. Ваш знакомый. А-а, Василий, сейчас выйду. Вышел Евгений Семёныч не сейчас, а значительно позже. Он выглядел лет на 60 и имел приличный, а не алкашеский, как я ожидал, облик. На нем был надет серенький пиджачок, из-под которого виднелась клетчатая рубашка и серые, но не от пиджака, слегка наглаженные брюки. Он прошел вертушку, не глядя на вахтера, подошел ко мне, стоящему у телефона. «Ты от Василия Михайловича?» – спросил он тихо. От него все же слегка попахивало венцом. «Ага», – прошептал я. «Пошли», – сказал он и повернулся к проходной. «Я внука к себе проведу», – уведомил он охранника. «Не положено, Семёныч», – не очень уверенно воспротивился из будки вахтер. «Он мне обед принес, не видишь, что ли?» Семёныч перехватил мою сумку и решительно дернул меня через вертушку. Мы поднялись на верхний этаж, на котором имелось 3 двери, закрытыми на навесные замки. За одной что-то щелкало. «Ац», — подумал я и продолжил только что придуманную мной шутку. «Сам ты ац», — подумал Штирлиц, щелкая от холода зубами в холодильнике. Я улыбнулся. «Это вам, от Василия Михайловича», — сказал я, показывая на сумку в его руках. Я так и понял, что ему что-то надо. Семёныч поставил мою сумку на большой рабочий стол, частично занятый радиотехническим запылившимся хламом, и достал из нее газетный сверток с колбасой, хлебом и бутылкой водки. Водку мне выдал из своих запасов отец Мишки, а батон колбасы по 2,40 и хлеб купил я сам. Серьезная заявка у Василича, сказал, качая головой Семеныч. Могу не осилить, а вы все не пейте, пошутил я. Завтра еще день будет. Телефонист посмотрел задумчиво на меня и спросил. Ты уверен? Я кивнул. Ну, вот, в этом-то и разница между нами. Ты уверен в завтрашнем дне, а я нет. Придется заночевать здесь, показал он на диван. Но сначала заявка. Что надо? Нужны телефонные разъемы Чаки с мамами. Ну, это понятно, что с мамами. И все, в его тоне послышалось удивление. Нет, телефоны типа ТОН, ТА, ТД, и старые микрофоны, типа МД-64. Старые, короче, а во, вот это я понимаю, заявка. Много, все, что у вас есть, а во, себе. Так ты же не унесешь все, и стоит оно гораздо дороже этого. Он показал на стоящую на столе бутылку и лежащие на газете колбасу и хлеб. Сглотнул. Назовите цену, попросил я. Только обеспеченному человеку под силу, сказал он тоном Коробейникова из 12 стульев фильма режиссера Гайдая. Согласен. Деньги против ордеров, когда к вам зайти, процитировал я Остапа Ибрагимовича. Телефонист удивленно посмотрел на меня. Достойно, достойно, молодой человек. Значит, деньги при вас? Я с готовностью приложил руку к груди. Старик рассмеялся. Он хихикал и покашливал несколько минут. Потом вытер слезы и сказал. Молодец. Повеселил старика. За эту цену сброшу в половину. За все всего червонец возьму. Пошли. Но ты ведь и впрямь сам все не донесешь. Да и Петрович может обидеться, что я так нагло имущество выношу. Хотя у меня на все мое добро есть бумаги, но, сам понимаешь, я не понимал и не собирался. Пойдемте в закрома, напомнил я о нашем деле цитатой из другого фильма про Остапа Бендера. Семеныч уважительно выставил нижнюю губу. Силен, если бы ты был чуть постарше, я б с тобой выпил. Тебе нужно, да? Ну, эти телефоны, штекера, мне. Я в кружке Дома пионеров в радиотехническом кружке занимаюсь. Да, старик снова удивился. Ну, если для кружка, бери так. Нет-нет, запротестовал я. Это не только для кружка нужно, но и для меня. 10 рублей деньги небольшие. Да, ну ладно. Пошли в закрома. Мы вышли и он открыл ту дверь, за которой не щелкало. Это была больших размеров комната, заставленная железными стеллажами в 3 ряда. На стеллажах стояли ящики с имуществом. Было тут все. Я, кстати, заметил и лампы, и транзисторы, и другие радиодетали. Действительно, закрома. Клондайк. Не-не-не, не клондайк. Рыть тут не надо. Все богатства находятся на хранении. Вот тут микрофоны, тут телефоны, вот штекера. Я оценил количество с возможностями и понял, что сразу все не унесу. Штекеров мне нужно было немного. Для усилителя с колонкой, для гитары, туда-сюда. Взял с десяток. Микрофонов взял 6 штук МД-30, 4 МД-64 и парочку МД-2H48 года только ради уважения к старости. Хотел проверить качество. Можно еще пару этих магнитов от динамиков? Показал я на железке. Бери. И достаточно на сегодня. Я потихоньку перетащу к себе домой. Там и заберешь. Эх, гаража нет. Туда бы все перенести. Сколько жить-то осталось? Не дай бог. Чего, жаль такое богатство терять. Может и вправду вам в Дом пионеров передать? Тут много чего. Живите долго, Евгений Семенович. Внукам оставьте. Да, нет у меня никого. Не дал бог. И оставить некому. Василичу предлагал. Он мужик нормальный, интеллигентный. Никогда с советами не лез. Дружили мы с ним, когда он тут работал. Но не пьет он, а какая дружба без выпивки. Взял чуть-чуть, но тоже, говорит, квартира не резиновая. Я помогу вам вынести все это. Может гараж, где рядом снять. Да ну, ты что, деньги еще платить, чтобы хранить этот хлам, даже не знаю, мне он зачем, нажитое непосильным трудом, сказал я уважительно. Это ж вы выпаивали детали, выпаивал сначала, а потом вон, платы лежат от приборов. Военные есть, разработки, между прочим, до сих пор секретные. Ежели контора узнает, посадят. Он вздохнул. Приходи, короче, бери, что надо. Но я потихоньку понесу домой то, что тебе нужно. Я сложил в сумку уже свое имущество и протянул ему десятку. Он вздохнул, но взял. Ты это, заходи. Как зовут-то тебя? Евгений. О, тезка. Тем более заходи. Может и подскажу, что, в радиоделе-то, педсовет назначили на после уроков. Темой заседания педагогического совета обозначили «Хамское поведение ученика 5, ГУА класса Дрихлова Евгения Витальевича». Объявление о педсовете висело с самого утра на школьной доске объявлений. После первой перемены все мои одноклассники смотрели на меня с ужасом. «Что случилось?» – спросил Мишка, подбежав ко мне с выпученными глазами. «Ты что натворил? А что такое? Я про объявление еще ничего не знал». «Так это, педсовет, кому ты нахамил?» «Никому не хамил. Это классная мне нахамила, а я сказал, что мне это не нравится». «Чё?» – вопросил Мишка. «Ты охренел с Рогиней припираться? Так это она тебя на педсовет?» Я кивнул, непроизвольно хмурясь. «Вот, сука», – подумал я, – «это она специально объявление не в учительской, а на всеобщее обозрение вывесила. Снова фамилию мою вся школа обсуждала. Знаменитым сделала. Нахер такая знаменитость?» На всех уроках учителя поднимали меня одного из первых. Математичка, кроме проверки у меня домашнего задания, вдруг решила вспомнить математику за пятый класс и погоняла меня по дробям. Англичанка, милая, добрая и снисходительная учительница, ставившая нам одни пятерки, попросила меня проспрягать глаголы. То хави и то бе. Я растерялся и едва вспомнил. Физик тоже пытался меня достать вопросом, как я понимаю материю, но я сказал, что не понимаю никак, пока он не объяснит. На второй перемене подошли наши хулиганы. «Ты чё, Рогине нахамил?» Кривя презрительно губы, спросил Костя Кепов. «Поговорили просто», — скривился я. «Да задолбало, Дрихлов. С какого, я ей Дрихлов? Ну, меня тоже все учителя все время Кеповым называют. А это правильно, у тебя, что, имени нет, и у меня, дай пофиг, теперь пидец тебе», — осклабился Кепов. «Такого она не простит. Мать вызывали?» «Вызывали. Я сказал, что она работает. Вот поэтому на педсовет вызвали. Дурной ты, Дрихлов!» Махнул на меня рукой Кепов и отошел к Рашкалю и Симонову. Зашептались. Глава 16. «Разрешите присутствовать?» — спросил я, предварительно постучавшись, войдя в учительскую и поздоровавшись с сидящими вокруг сдвоенного стола присутствующими. Во главе стола сидела Светлана Яковлевна Казак, наш директор. «Ради тебя и собрались, Дрихлов», — ехидно проговорила Людмила Федоровна, завуч нашей школы. «Становись вот сюда». Меня поставили у стола напротив директора. Даже представителя РАНа пригласили. «Ты же грозился написать жалобу в РАНа. Вот и передай жалобу товарищу Маркову». Завуч указала рукой на сидящего рядом с ней мужчину лет 40 в сером костюме, чуть лысоватого, в больших роговых очках, сильно уменьшающих его глаза. «Здравствуйте, товарищ Марков. Как к вам можно обращаться по имени-отчеству?» Товарищ Марков переглянулся с директором школы, кашлянул и представился. «Альфред Павлович. Очень приятно, Альфред Павлович», — с серьезным выражением лица и чуть склонил голову вперед. Однако классная решила воспользоваться моментом, чтобы спровоцировать меня, и прошипела: «Не поясничай, Дрихлов, здесь тебе не цирк». Я с удивлением и интересом перевел взгляд на Рогиню, но промолчал. Я решил вести себя предельно корректно и ни с кем не спорить. «Дождемся Николая Ивановича, или начнем без него?» — спросила завуч. «Он всегда больше всех занят». «Не дождемся мы его. Давайте начнем», — высказала свое мнение Рогиня. «Да, надо начать, пожалуй», — проговорил Альфред Павлович и глянул на часы. «Не думаю, что это вопрос очень сложный. Надо уложиться минут в 30. «Тогда, товарищи, начнем», — торжественно сказала директор. «Мы собрались на экстренное заседание педагогического совета по просьбе Рогины Валентины Леонидовны, которую вчера оскорбил ученик 6 класса Адрихлов Евгений. И между ними, представляете, товарищи, возникла перепалка, конфликт». «Да, какой конфликт, Светлана Яковлевна? Он просто нахамил мне, назвав просто по фамилии, и обвинил всех нас, товарищи, в том, что мы, дескать, его все позорим перед его одноклассниками, называя просто по фамилии, и требовал обращаться к нему по имени и отчеству». «Вы не нервничайте так, Валентина Леонидовна», — попросила завуч. «Спасибо, Валентина Леонидовна, что изложили суть конфликта». Рогиня недовольно фыркнула. «Что скажешь на это, Дрихлов Евгений?» — обратилась ко мне директор школы. «Умная тетка», — подумал я. Я развел руки и возвел глаза к небу. «К сожалению, вы, уважаемые учителя, и вы, Светлана Яковлевна, даже не замечаете, как грубо вы обращаетесь с учениками, которые, кстати, являются детьми. Не собираюсь бороться с вашим традиционным обращением к ученикам по фамилии, но хочу заметить, что не у всех фамилии благозвучные, И как раз на это я и обратил вчера внимание Валентины Леонидовны. Я сказал, что мне не нравится моя фамилия. Она вызывает у окружающих улыбки, смех, и я подвергаюсь остракизму, потому что и внешне соответствую ей. Я слегка повертелся перед сидящими. На губах учителей появились улыбки. Вот видите, вы и сейчас не сдерживаете эмоций. Что уж говорить о детях. И помолчал. В разговоре с Валентиной Леонидовной мне пришлось в качестве примера неблагозвучности назвать ее по фамилии, но у меня совершенно не было умысла оскорбить уважаемую Валентину Леонидовну. Она же восприняла мои слова как оскорбление. Я замолчал. «Все?» – удивленно спросила Светлана Яковлевна. «А твои угрозы пожаловаться в РНА? На что ты хотел жаловаться?» Я молчал, уперев взгляд в пол. «Говори, говори», – сказала классная руководитель. «Вчера смелый был». Я поднял глаза от пола и обвел взглядом всех присутствующих. «Мне и сейчас не страшно, а стыдно за вас, Валентина Леонидовна. Что стыдно за меня, да как ты смеешь?» «Щенок, и за что же тебе стыдно?» «Стыдно за то, что вы носите гордое и почетное звание учитель. Вас, Валентина Леонидовна, 5 лет учили, как нести детям доброе вечное, а вы, даже разговариваете с нами, как с преступниками. Что вы мне сказали вчера?» «Пошел вон, мерзавец, ты назвал меня хамкой. Я сказал, что, разговариваете так, вы хамите и не замечаете этого. Ты не смеешь рассуждать о том, правильно ли ведет себя учитель, и о том, что я обязана делать, а что нет. Мне нечего больше добавить», — сказал я, разведя руки, «кроме того, что желание отправить в РНА заявление о вашем, Валентина Леонидовна, порочащем высокое звание учителя поведение у меня только окрепло. Ты о своем лучшем поведении думай, Дрихлов, и о том, как ты будешь дальше учиться в этой школе». Директор постучала карандашом по столешнице. «Валентина Леонидовна, успокойтесь», — сказала она суровым тоном. «Не теряйте лицо, коллеги. Суть конфликта понятна. Кто выскажется? Позвольте, Светлана Яковлевна, я», — директор кивнула, — «завуч», поправив тонкие в металлической золотой оправе очки, продолжила: «Дрихлов, конечно, тот еще фрукт. Он и в том году нам нервы трепал, на уроках мешал заниматься, домашние задания не выполнял. Мы его, помните, перевели в 6-й класс условно». Представитель РНА удивленно вскинул брови. «Не бывает такого», — поморщилась директор. «Перевели и перевели. Забудьте об этом. Проехали. Он, кстати, обещал за лето подтянуть все предметы. Как он сегодня подготовился к уроку, Вера Ивановна?» «Хорошо подготовился. Задание выполнил. Я и за 5-й класс его поспрашивала. Видно, что занимался. Английский», — продолжила пытать учителей директор. Англичанка вздрогнула. «Я бы сказала, очень хорошо, Светлана Яковлевна». Директор махнула рукой. «У вас, Любовь Тимофеевна, все очень хорошо, даже Кепов, который и алфавит не знает». Англичанка покраснела, но не сдалась. «Дрихлов алфавит знает, он сегодня глагол испрягал». Директор снова махнула рукой. «Все понятно. Физика?» «Так, физика — предмет новый. Как он работал на уроке?» «Пассивно, но слушал внимательно». «Понятно. Хотелось бы, чтобы мы обратили особое внимание на поведение и на успеваемость Евгения Дрихлова. В том году он много пропустил. Прогуливал, он стоит на учете в ИДН?» Директор поморщилась. «Нет, не прогуливал, много болел. На учете не состоит. Вроде, в злостном хулиганстве не замечен. Какое решение примем по существу вопроса, товарищи? Позвольте мне высказаться по существу. Пожалуйста», — разрешила директор школы и посмотрела на часы. Завуч толкнула речь минут на 15. Я терпеливо стоял и слушал. Мне не хотелось ей перечить, хотя мне было, что сказать об обязанностях учителей и правах ребенка. Но это все уже было изложено в моем заявлении, написанном аккуратным, почти каллиграфическим почерком на тетрадном листе в клеточку. «Почему-то мне не нравились тетради в полоску». «Ты все понял, Дрихлов, все понял», — сказал я. «Обещай, что больше так не будешь». «Обещаю, я больше так не буду». «Так, коллеги, считаю, что педсовет прошел конструктивно. Дрихлов осознал свою ошибку и обещает так больше не делать. Все, Дрихлов, можешь идти. Объявляем тебе строгий выговор с занесением в личное дело. Решение педагогического совета мы передадим твоей матери, которую вызовем в школу официально через руководство предприятия, на котором она работает. И никакую жалобу Дрихлов писать в РНА не будет, так как осознал, что сам виновен». Я поднял руку. «Что еще?» — спросила завуч. «Позвольте, Людмила Федоровна, но я не вижу за собой никакой вины. Я пообещал, что так больше не буду, потому что понял, что никто из вас так и не услышал меня, а тем более не понял или не захотел понять. Зато я понял, что с вами нет смысла разговаривать на темы о справедливости. Вы убеждены изначально, что правы вы, а не ученики, что бы они ни говорили. Этакая презумпция вашей невиновности. Учитель, как кардинал, непорочен, что бы он ни делал, а ученик виновен всегда, потому что он ученик. Если я могу идти, я ухожу, но, Альфред Павлович, я вам официально вручаю ноту протеста. Как представителю государственной организации, основная задача которой обеспечивать права детей на образование и заботиться об их благополучии. Я шагнул к представителю РАНа и, расстегнув ранец, достал из него почтовый конверт с наклеенной маркой. Я ведь не знал, что на педсовет пригласят члена РАНа. Директор прыснула. Завуч округлила глаза. Стояла гробовая тишина, пока завуч не выдала. Нота протеста, ты, Дрихлов, кем себя возомнил? Республикой Гондурас, а РАНа представляешь, как Соединенные Штаты Америки. Я уже шагнул к выходу, но оглянулся и, подняв палец вверх со значением в голосе, произнес. Заметьте, не я так сказал. Прикрыл за собой дверь и вышел. Сзади продолжала стоять тишина. Даже ни один стул не скрипнул. Зато директор тихо спросила. Коллеги, кто-нибудь понял, что произошло? Я лично в абсолютной прострации. На улице, за углом школы, по дороге к моему дому, меня встретили двое. Кепов и Рашкаль. Кепов, вообще-то, не выглядел здоровяком. Комплекцией он был не крупнее меня. Однако в глаза сразу бросалось его независимое, пренебрежительное ко всем поведение и его нарочито морская в развалочку походка. Ну, очень нарочитая и очень в развалочку. Походка смотрелась комично, и я, увидев, как он приближается ко мне, как краб, невольно улыбнулся. «Чё зубы щеришь, дряхлый?» Он ударил меня левой рукой сбоку на подшаге левой ноги. Ударил коротко и быстро. Выпад оказался неожиданно профессиональным и подлым. Свернувшись тазом влево уклониться я успел, но по оттопыренному уху получил. Уши Женька тоже имел знатные. Нормальные такие локаторы. Грех по таким ушам не получать. В правом ухе что-то щелкнуло. Ох, и не зря я отрабатывал уклоны со встречными ударами. Кулак правой руки вылетел рефлекторно, обогнув левую руку ударившего, и врезался ему прямо в челюсть. И недаром я теперь всегда носил в руках трехкопеечные монеты. Это чтобы приучать держать сжатыми кулаки. При рефлекторном ударе кулак лучше держать сжатым, чем открытым. Щелкай, хулиган лежит и дергает ногой, пытаясь подняться. И глаза такие голубые-голубые. «Ты, чё, козел, в репу захотел?» — спросил меня Рашкаль совершенно индифферентно. «Сейчас схлопочешь». Он шагнул ко мне и попытался меня схватить. Его загребущие ручищи поймали вместо меня воздух, и Рашкаль едва не упал. «Ну, ты блоха», — добродушно рассмеялся он, увидев, как я, из почти полного приседа, отпрыгнул в сторону. Однако прыжок мой не увенчался успехом. Мой ранец, довольно тяжелый, зараза, когда я резко присел, подпрыгнул и сместился влево. И когда я прыгнул в сторону, то просто завалился Рашкалю под ноги. «Стоять!» — приказал он, хватая меня за шею и дергая вверх. Меня пронзила страшная боль. В моей шее что-то хрустнуло. Я заверещал было, но сразу затих, так как его пальцы сдавили мою гусиную шею еще сильнее. «Ты че, Костя? Поднимайся, давай!» — позвал он Кепова. «Что мне с этим делать-то?» Однако Кепов блуждал по нам ничего не видящими глазами и шарил по земле ладонями. «У него сотрясение, придурок!» — просипел я. «Надо скорую вызывать. Отпустил бы ты меня, Женя, я в учительскую сбегаю». «Сотрясение? Ты чё, боксер, что ли?» «И не только боксер, Женя. А что, не только? Еще и самбист. Ну и чё ты, самбист, раком стоишь, не вырываешься? Приемчики не показываешь? Не хочу тебе бобо делать. Ну, бля ты, сделай бобо, если сможешь. Ну, ты сам попросил», — сказал я и легнул его своей левой ногой прямо между ног, словно лошадь копытом. Ногу я совсем не выпрямлял, и ступня вошла аккурат снизу вверх, вдавив мошонку в лобковую кость. Хищник взвыл и отпустил свою жертву, а жертва бросилась бежать. В конце концов, не может жертва беспокоиться о хищниках. Пусть они сами о себе беспокоятся и вызывают, если хотят, скорую помощь. «Ну, пидец тебе, дряхлый», — просипел второй хищник. Первый хищник все еще ползал по земле, пытаясь встать, но прогресс уже был. «Ты сам попросил, Женя», — крикнул я, — «а мне для хороших людей пары педюлин не жалко». Ранец бил меня по спине. Неудобная вещь для бега, и гремит в нем все, отметил я. Так попадусь когда-нибудь по-серьезному. Надо купить портфель с ремнем. Им хоть отбиваться, или закрыться от плюхи, как щитом, можно. Я побежал помедленнее, перейдя на рысь. Настроение у меня было отличное. Взбаламутив обиталище пресмыкающихся и гарпий, я сейчас должен ожидать, что гарпии меня станут пытаться сожрать. Но я не пресмыкающийся, а вполне себе колючий ёрш. Они начнут на меня охоту, а мне только того и надо. Меня станут спрашивать на каждом уроке, и я смогу проявить себя со всех положительных сторон, заработать кучу положительных оценок, повысив, таким образом, свой статус, лежащий в настоящее время на уровне плинтуса. В конце концов, я перейду в статус хорошего и даже примерного ученика, и учителя от меня отстанут. Конфликтовать с ними я больше не собираюсь. Конфликта интересов отныне не существует. Хищники из разряда пресмыкающихся тоже начнут на меня охоту, но и это должно пойти на пользу моему имиджу. Главное, чтобы меня не покалечили, но вроде не должны. Не били в это время так 12-летних мальчишек, да и в школе сильно бить не будут, а за ее пределами, пойди, догони меня. Я уже сейчас стометровку неплохо бегал, легкий я как ветер и жилистый как тетива лука. Думаю, после поры Педюлин меня в покое оставит. Перекусив дома, я сложил купленные на кровно мной заработанные куртку, штаны и борцовки в сумку и пошел на тренировку. Возле школы уже никого не было. Из окна дома мне было видно, как оба хищника очухались и разбрелись в разные стороны. Рожкаль налево, Акепов направо. Я выбрал направление прямо, ибо коня я не имел, а терять мне, кроме собственных цепей, было нечего. Позднякову я нес футболки с двумя дзюдоистами. Один дзюдоист выполнял подхват под обе ноги, а другой дзюдоист летел вверх тормашками. Красиво летел. Под картинкой белела надпись «Юда, 72». Сами дзюдоисты тоже светились белилами, и только тени и пояса у них девственно чернели. Футболки были черными, печать белая. Очень красиво смотрелось. Ну, четко. Восхитился Женька Позняков, еще увидев футболку на мне, когда я вошел в раздевалку. Еще есть, на продажу, две, только, но по 40, Женя. Краска, смотри какая. В типографскую краску я добавил клей 2, и она легла на ткань словно резиновая. Офигеть, беру сразу обе. Еще две с каратистом есть. Что за каратист, покажи. На футболке, с печатью в той же манере, был изображен Брюс Ли, прыгающий с ударом Тоби Ика. Это он в прыжке, что ли, бьет? Спросил Позняков. Ну да, ответил я. Да, ну, никто так не прыгнет, скривился Женька. Я так прыгну, не так высоко, но прыгну. С таким ударом, да. Глава 17. Иди ты, пошли в зал и прыгни. На матах трудно, на полу надо. В соседнем зале пол деревянный, где тренерская. Да там места мало, мы там на скакалках прыгаем. Прыгучесть у этого тела еще была низкая, особенно с места. Но раз назвался груздем, придется прыгать. Пошли, только чтобы Григорич не услышал и не заметил. Выгонит. Этот спорт у нас запрещен. Только разведчиков так обучают драться. Даже пограничники простое боевое самбо изучают. А ты, что, разведчик? Позняков ухмыльнулся. Я, нет, а тот, кто показывал, да. Ну, пошли, пошли, покажешь. Женька нетерпеливо потянул меня в зал. Он, все-таки, был взрослее на целых 2 года и, естественно, доминировал в наших отношениях. Друзьями, несмотря на совместный бизнес, мы не становились. Можно сказать, что Позняков относился ко мне потребительски. С высоты прожитых лет я понимал, что все люди относятся друг к другу потребительски, только одни хитрее и тактичнее, другие наглее и грубее. Корысть в отношениях отсутствует редко. Мне это было понятно, и я не комплексовал, как мой реципиент, из-за отсутствия друзей, понимая, что такие отношения эксклюзивны. Пошли, пошли, ну, пошли, пошли, согласился я. В том помещении, о котором говорил Позняков, в правом углу лежали стопкой маты. Рядом стояли зачем-то параллельные брусья. На них мало кто занимался. Слева, у окон лежали железяки, штанга, блины, гантели, тяжелые мячи и другой инвентарь. Свободным оставался узкий проход до двери каморки тренера, отделенной фанерной перегородкой на уровне одного окна. В принципе, даже разогнаться место есть, сказал Позняков. Я поморщился, но согласился. Места действительно хватало. В спортивном магазине я купил не куртку самбовку, они, почему-то продавались редко, чаще их шили на заказ, а костюм дзюдоиста, куртку и штаны. Куртка дзюдога была значительно крепче, так как шилась из ткани с хитро переплетенными нитями. Штаны были сделаны из другой ткани, но тоже очень прочной. Этот костюм изготавливали где-то в Югославии и обходился значительно дороже обычной самбовки. Махнув пару раз в разные стороны ногами для растяжки, я, держась за параллельные брусья, примерился для прямого удара в сторону. Согнул и выпрямил ногу, попрыгал на левой ноге. В правую сторону у меня уже немного получался этот удар, но устойчивости не хватало. Устойчивости вообще не хватало. Однако в нижний уровень я уже, при выбросе ноги, щелкал штаниной прилично. Мне, как я уже говорил, нравилось мое тело тем, что его мышцы не были забиты и не мешали друг другу, а связки были эластичными, но крепкими, что было очень важно при нанесении резких разгибательных движений. Мышцы ног и рук послушно напрягались, не мешая своим антагонистам. Подпрыгнув, толкнувшись двумя ногами, я невысоко выбросил правую ногу в сторону. Получилось коряво. Еще раз, коряво, еще, эх, не то. Нормально, одобрительно кивая головой, сказал Поздняков. Нормально, блин, и вправду, похоже. А просто ударить ногой сможешь? С подшагом выполнить удар в сторону и меня получилось лучше. Резкости не было, но нога особо не вихляла. Нормально, Жека. А если в маты? Я несколько раз ударил ступней в стопку матов, вставляя в них ногу. Слушай, нормально получается. А мне в пресс стукни. Только потихоньку. Я стукнул. Нормально так, клево. А в голову сможешь? Пока не могу. Растяжки не хватает. Но это все равно медленно. Я от такого удара легко отскочу. Я ухмыльнулся. А от такого, развернувшись, я потихоньку ткнул ему подушечками пальцев левой ноги в солнечное сплетение. Поздняков охнул и согнулся пополам. «У, бля-я-я!» – застонал он. «Ты, чё, делаешь?» «Я не ожидал». «Да, я потихоньку. Сейчас, как впарю». «Потихоньку он». Поздняков замахнулся на меня правой рукой, а я снова вставил ему ногу, только уже под руку, в плавающие ребра. Быстро, но очень аккуратно. «У, бля-я-я!» Снова застонал напарник и снова согнулся. «Да я потихоньку. Ты же просил показать, ударить. А как еще покажешь? Я и так удар контролировал. Левая нога меня пока слушалась намного хуже правой, поэтому прямые удары в сторону, получавшиеся коряво, я преобразовал в боковые удары маваси. При такой ковырялке левая нога, при отшиге назад правой ногой, аккуратно заходила в печень и часто выручала меня в жизни. Ну, вообще, нормально так. Полезный спорт. Научишь? Да, где, Жень? Я же говорю, запрещено у нас. Посадить не посадят, меня, но на учет возьмут и всю кровь свернут. Пытать станут про то, кто научил и показал. Дядьку подставлять не хочу. Его точно тогда посадят, когда меня поколят. А ты не колись, усмехнулся напарничек. Да, ну, Женя, это не серьезно, я вздохнул. Я бы и сам не прочь с кем-то заниматься. Скучно одному, да и спарринги нужны. Могу подводящие упражнения показать, если хочешь, покажи. Колени поднимай, как можно выше, а потом выбрасывай ногу. Коленями можно тоже впороть прилично, а то, я одному как-то по яйцам так, что это тут у вас? Вдруг раздался голос тренера, а ну-ка марш на ковер и разминаться. Поздняков, не договорив, шмыгнул под рукой Городецкого в зал, а меня Георгий Григорьевич прихватил за правое ухо. Ай, взвизгнул я от боли. Что такое? Что за девочка у нас такая? А что у тебя с ухом? Покажи, он снова чуть коснулся, вроде не сломано. Синяк за ухом. Кто это тебя приголубил? Да встретился один, буркнул я, касаясь пальцами шишки. Холодное приложить бы. Давай мы тебе хлоретилом заморозим. Я удивился. Голова ведь, застудим мозг. А у тебя он есть? Улыбнулся тренер. Пацаны-самбисты засмеялись. Вроде был. Городецкий хлопнул меня по заднице рукой, направляя меня на ковер. Иди, давай, каратист. Оба-на. Значит, он слышал все. Подумал я. Сегодня за моими растяжками тренер наблюдал особенно внимательно, а в конце тренировки, когда все уже пошли в раздевалку, он подозвал меня. «Хочешь заниматься карате?» Я удивился вопросу и неуверенно пожал плечами. «А разве можно? Приходи завтра часам к 20:00, я тебя познакомлю с одним человеком». «Что за человек?» – спросил я. «Много будешь знать, скоро состаришься. Хочешь заниматься? Приходи». «Приду», – пообещал я. «И еще. У нас соревнования скоро городские. Хочешь попробовать себя?» Я снова пожал плечами. «Думаете, я готов к соревнованиям?» «Думаю, что не готов, но на пару схваток тебя хватит. Потреплю тебя немного, но это ничего. Падать ты умеешь, кое-какие броски знаешь. Боюсь, «Поломают меня», — вздохнул я, «не готово тело». Городецкий с интересом и некоторым уважением посмотрел на меня. «Молодец, что не зайчишься и понимаешь это. Качайся. С выносливостью у тебя нормально, а мясо нарастет. В декабре соревнования. Еще 3 месяца. За 3 месяца можно Гераклом стать. Мясо кушаешь?» «Кушаю. Рыбу люблю. Во, кушай мясо и рыбу». Он похлопал меня по плечу. «Хорошо все будет». Эту ночь я спал на левом боку, а утром проснулся с распухшим правым ухом. Вот, черт, для 12-летнего мальчишки идти в школу с таким ухом, смерти подобно, подумал я, задразнит. Потом вспомнил, что я не совсем 12-летний мальчишка, вздохнул и побрел на Голгофу. Кепова в школе не было. Рошкаль встретил меня злым и многообещающим взглядом. Завуч, Людмила Федоровна, которая одновременно вела русский язык и литературу у 6-х классов, сразу взяла меня в оборот и трепала минут 20, пока не обессилила. «Ладно, Дрихлов, садись, 4. Кое-что знаешь, но не уверена. Лучше учи правила». Класс облегченно выдохнул вместе со мной. Я шел к своей парте, а Мишка, который учился очень хорошо по всем предметам, мне показывал большой палец. Кто-то смотрел на меня с удивлением, кто-то с усмешкой, но равнодушных не было. «Молодец», — сказала Ольга Шамгунова, «наверное, первый раз за 3 дня учебы». Она была почти отличница, только сильно толстая. «Странно во мне перемешаны эмоции», — подумал я. «Ну при чем тут толстая? Что я толстых женщин в своей жизни не встречал, и все они были обычными женщинами. Интересно, если мы с ней подружимся, вот над нами ржать все будут. Да и все равно, мне все равно, а девчонке самооценку это должно поднять. Я, конечно, тот еще рыцарь, но, какой уж есть». «Слушай, Оля, а давай дружить?» – прошептал я. «В смысле?» – сильно удивилась она и покраснела. «Я с Таней Терновой дружу. Ну и дружи, и со мной дружи». Соседка настороженно скосила на меня взгляд и прошептала. «И что мы будем делать? А что вы с Терновой делаете?» Соседка залилась краской. «В куклы играем». Я прыснул. «Ну, куклы это без меня, пожалуй. Еще мы уроки вместе делаем. Мы живем с Наташей в одном доме на Беляева 1. Да, уроки делать вместе веселее, но я живу на Космонавтов 13, да и справлюсь я с уроками». «Дрихлов, Шамгунова, почему не слушаете, что за разговоры?» Мы захлопнули рты. «К теме дружбы мы вернулись на перемене. Разговаривать просто можно на перемене», — сказал я, когда нас отпустила с урока Русыня. «А то, мы даже не разговариваем. Странный ты какой-то, Дрихлов», — поджала губы соседка по парте. «Никто из девочек у нас в классе не дружит с мальчиком. Вот же, нудятина какая», — подумал я. «Ей принц дружбу предлагает, а она кочевряжется». «Ну, смотри», — сказал я, — «подумай еще, о чем он тебе предлагает подумать», — спросила Терновая, хитро прищурившись. «Да, вот, дружить предлагает», — томным голосом сообщила Шамгунова и кокетливо улыбнулась. Наталья Терновая покраснела. «У-у-у». Похоже, она восприняла мое предложение как объяснение в любви, подумал я. «Ты дурак, что ли, Дрихлов?» Шепотом спросила Терновая меня и оглянулась по сторонам. «Иди отсюда с твоими предложениями. Шас, как тресну». Она замахнулась, а я отпрыгнул в сторону. «Все-все-все, ухожу». Был неправ, вспылил. Беру свои слова обратно. Лицо Шамгуновой поскушнело. «Вот они, подружки, завистницы чужого счастья», подумал я, выход из класса и попадая в руки Рошкаля, попытавшегося схватить меня за шею, но я увернулся и его руке достался воротник моей ученического пиджака. Попался курчавый. Восторженно воскликнул он. «Ну, сейчас я из тебя котлету буду делать». Неподалеку стояли другие мальчишки нашего класса и наблюдали за развитием событий. «Как яйца, Женя?» — громко спросил я его. «Не сильно болят? Чё?» — взревел он, но по сторонам зыркнул. «Вача, не отбил я тебе вчера яйца? Спрашиваю, еще хочешь?» Хищник машинально свел колени. Позади него раздались смешки. «Ах ты, козел!» — как-то удивленно проговорил он, примериваясь ударить меня левым кулаком, но я опередил его, ударив носком ботинка под коленную чашечку правой ноги. Хищник взвыл и расслабил правую руку. Я нырнул под нее и, крутнувшись вокруг его тела путем инерции, ткнул его лицом в открытую створку двери. Со всей силы ударив хищника в ногу с обратной стороны, завалил тело на пол и, перехватив его пальцы, вывел тело в положение мордой в пол, и лишь потом переведя на контроль. Рошкаль, почувствовав боль в локтевом суставе, заверещал от боли, как резанный поросенок. «Проси, блядь, прощения, или руку сломаю. Рука у хищника была толще моей, и сломать было бы проблематично, однако он этого не знал. Ему было просто больно, а поэтому страшно. Удивительно, что мое новое выполнило прием из арсенала айкидо интуитивно. Надо же, подумал я, и с такой разницей в массе оно работает, если чужое тело раскрутить. А куда оно денется, если идет за болью? Прости, просипел хищник. Появилась математичка. Что здесь происходит? Возмутилась Вера Ивановна. Дрихлов, ты зачем над Рашкалем издеваешься? А что, если он большой, то и поиздеваться нельзя. Вся рекреация ржала так, что дрожали стекла и прибежали завуч с директором. К тому времени Рашкаль спрятался в классе, но хохот не прекращался. Что? Что случилось? В два голоса вопрошали они Веру Ивановну. Дрихлов Рашкаля лицом в пол уложил, сел на него верхом и заставил прощения попросить, вытирая слезы носовым платком, сказала математичка. У кого? Спросила директор. У всех детей просил прощения, что больше не будет драться. А он уже кого-то бил? Удивилась завуч. Да, вроде бы нет. На будущее. Она снова рассмеялась в полный голос. Подошли еще учителя и включились в обсуждение произошедшего. Спустились в третьего этажа старшеклассники. Урок. Урок уже идет. Быстро все по классам. Мы в класс вошли, а Рашкаль из класса выбежал. Ты, Дряхов, что ли бессмертный? Спросил Симонов, сидевший вместо Шамгунова и меня за партой. Кепова, говорят, вчера уложил. В больничке он. С сотрясением. Сегодня Рашкаль опустил. Их шобла тебе этого не спустит. Сейчас тебе не там. Не там прохода не будет, а мы пойдем другим путем. Я посредине ходить буду. Выцепит. Дрихлов, женя, иди как к доске, позвала Вера Ивановна. Сейчас проверим, как ты понял вчерашнюю тему, а потом напишем небольшую самостоятельную работу по прошлому курсу. По математике я тоже получил 4. С самостоятельной справился. Успела и Симонову пару примеров решить. Вера Ивановна, собирая самостоятельные, мой листок просмотрела сразу. С удивлением вскинула брови и положила его сверху. Так, дети, сегодня рассмотрим следующую, довольно большую тему математики, уравнения и неравенства. Начнем с уравнений с одной неизвестной. Мы только что говорили о тождествах. Так вот, если два уравнения с одной переменной тождественны друг другу, или проще сказать, равны, то мы можем найти или единственно верное значение, или несколько верных значений, которые называются корнем, или множеством корней. Математичка обвела класс взглядом и остановила его на мне. Так, Женя Дрихлов, иди к доске. Я вышел с гордо поднятой головой. По классу пробежали смешки. Пиши уравнение 2х плюс 5 равно 2х плюс 12. Можешь его решить, оно нерешаемо, покрутил головой я. Почему? Потому что равенство 0 умножить на х не может равняться 7. Начни решать. Я перенес известное в правую часть уравнения, неизвестное в левую. Все правильно. Значит, множество корней данного выражения пусто. Садись, Женя. О, прогресс. Мы уже просто Женя. Чух-чух, чух-чух, чух-чух. Поезд движется до станции уважения, мысленно похихикал я. Даже Симонов встретил меня уважительным рукопожатием. Следующим уроком было черчение, начавшееся у нас только в этом классе, и я передохнул, хотя смог бы, наверное, изобразить врезку куба и конуса. Все, что касалось рисования, я любил, а следующим уроком оно и случилось. Тут я тоже отдыхал, зато на физкультуре физрук, вероятно выдранный за отсутствие на педсовете, пытался меня унизить, вызвав на подтягивание, но был сильно удивлен, когда досчитал до 5. Получилось, что я тут же, без тренировки, выполнил норматив серебряного значка, кто для шестиклассников. Физрук нерешительно осмотрел меня, ощупал мое тело и заставил отжиматься от пола. Тоже 5 раз. Он почесал затылок. Размялись в зале и пошли бегать 60 метров. Дорожка была проложена по асфальту вдоль нижнего торца школы. Бежали в паре с Мишкой. «Извини, дружище, но я тебя обгоню», — сказал я ему. «Ну, попробуй», — усмехнулся Мишка. Он в 5 классе обгонял всех. Тут обогнал его я. 9.0, 9.2, сказал физрук. Оба выполнили норматив, кто на золотой значок. Молодцы. На следующем уроке будет кросс 1,5 километра. Кто пробежит, выполнит норму золотого значка. А кто не добежит, спросил Лисицын. Пробежишь 1000 метров, получишь серебряный значок, тоже почетно. Лисицын поскушнел. Я бегал по лесу от дома до энерготехникума, потом по верхней тропке до обрыва к морю и вдоль него вниз к точке старта 2 раза. Это... по моим расчетам, составляла 2 километра. Первый отрезок шел в небольшой, но затяжной подъем, второй, почти по горизонтали, но извилистой тропой с небольшими перепадами высот, третий под большим уклоном вниз. Хороший маршрут именно для кросса. Думаю, по нему мы и побежим. Мне он нравился, и я был готов. «Так мы, что, все на кто будем сдавать?» – спросил кто-то из девчонок. Я не видел, кто, так как продолжал разниматься, выполняя упражнения на подтягивание коленей к груди и к плечам. Нет, не все, только те, у кого результаты будут близки к нормативам. У кого результаты будут выше, могут выступить на районных соревнованиях в составе нашей сборной. Так что старайтесь. Да ну, вот еще. Проныл тот же голос, и я узнал голос Наташки Дыбы. Возвращаемся в зал. «Ждем звонка и только потом переодеваемся. А можно мы сразу домой?» – спросил Мишка. «У нас и портфели с собой. Можно. Дрихлов, подойди». «Я подошел. Ты, Дрихлов, у кого-то тренируешься?» «Самбо и бокс, мои тренировки». Физрук вскинул в удивлении брови вверх и скривился. «Ну, какой тебе бокс, Женя? Или самбо? Ты же легкий, как бабочка. Тебе летать надо, в высоту прыгать. Как у тебя с прыжками?» Я мысленно хмыкнул, но и согласился. Правильно они видели мою конституцию, и я был с ними полностью согласен, только жить хотелось, не присмыкаясь и не унижаясь перед таким, как Кепов и Рашкаль. Кстати, в лице последнего я получил настоящего врага, может быть, сидя в тени, было и безопасней, и Женька, возможно, и просидел бы в ней, как и многие травоядные, но мне с моим менталитетом, присмыкаться не хотелось, не мог я быть униженным и оскорбленным, и это не была гордыня. «Мне так кажется, я не знаю, как у меня с прыжками, пожал я плечами, мы же еще и не прыгали в высоту толком, а приходи сегодня на факультатив, мы прыгать будем, я с бокса сегодня часов в 7 приду, а мы как раз с 7 и занимаемся, приходи». В голосе физрука промелькнули просящие нотки, а глаза светились надеждой, он улыбался. «Хороший он мужик», подумал я и сказал, «приду, конечно, уроки по боку». Физрук встрепенулся и повел в сторону глазами. «Ты, Женя, это, на уроки повнимательнее. Ты, похоже, разозлил тут многих. Я на педсовете не был, но школа гудит, как растревоженный улей. Учителя, то есть, гудят, как пчелы. Гляди, закусают. Погудит, погудит и успокоится», — махнул я рукой. «А домашнюю работу я сделаю и к урокам подготовлюсь. Ну, молодец. Приходи вечером. Я тебя со старшими ребятами познакомлю. Может пригодится. Спортсмены друг за друга горой стоят». Глава 18. Удар-удар, нырок, уклон-уклон, подход к джеб, нырок. Удар-удар, нырок, отход-отход, удар-удар. Я работал в среднем темпе, но дыхания на третий раунд не хватало, и я начинал замедляться и отдавать центр ринга. Но противник не торопился зажимать меня в угол, как я не затягивал его за собой. Он шагал в сторону и продолжал гонять меня вдоль канатов. А нырять и уклоняться я уже устал. «Гонг, ну и где твои апперкоты и ближний бой?» – спросил Юдин. «Зачем лезть в ближний бой? Отрабатывай ходы из угла и все будет нормально. Да и не нужен ты никому в углу». Я промолчал. «Зачем слова? Надо доказывать делами, а на деле я еще был слабаком. И еще долго буду слабаком». Я усмехнулся. «Все равно мне нравилось, как работает мое тело. За 3 неполных недели оно уже легко выдерживало 2 полноценных раунда настоящего боксерского поединка с хорошим противником. Да, плюх я нахватался, но, как без этого, лицо горело, нос болел и чесался, губы налились свинцом, но мне было весело. Давно я так не получал по физиономии. Тренер сделал мне повязку, чтобы прижать мое ухо, и я перед боем выглядел, как раненый в голову юный партизан. Теперь я и чувствовал себя, как раненый партизан, которого только что били в застенках гестапо. Тренер осмотрел меня и, покачивая головой, спросил: «Ты специально, что ли, подставлялся? Нырки, уклоны и встречные удары – это правильно, но иногда и побегать от противника не грешно. Не получалось бегать, Вячеслав Юрьевич, убегался». «Понятно, бывает. Остановили бы бой». «Да, решил проверить себя». «Не делай так больше», – покрутил головой Юдин. «Не буду». Голова чуть-чуть гудела, но в общем я был доволен, только женщины в трамвае поглядывали на меня неодобрительно, косясь то на мои новые боксерские перчатки, то на мое припухшее лицо. Я не пошел от Сахалинской пешком, что обычно делал, тренируя тело, а дождавшись автобуса, их тут ходило сразу 3 маршрута, 31, 30 и 27, доехал до своей остановки, стоя на ступеньках у двери. Мимо космонавтов один я прошел с опаской, но в его дворе никого не было. Пацанва обычно играла возле соседних домов, имевших адреса. Беляева 6 или 8 всплыла в моей памяти. Черт, а я хожу обычно как раз напрямик мимо них. Получалось, что маршрут мимо космонавтов один был потенциально безопасней. Теперь мне стало понятно, почему Рашкаликепов так быстро сошлись. Беляева 1, где жил Кепов, хоть и была на противоположном конце района, но все-таки на той улице, что примыкало к космонавтов 1. Вот они и держали всю верхнюю часть Тихой со стороны моря. Держали уже несколько десятков лет, потому и спелись. А наши нижние дома стали строиться недавно. Да, если на меня устроит облаву обе группировки, мне от них не спрятаться, не скрыться. Озабоченный, я вошел через открытую уличную дверь спортзала и огляделся на входе. Физрук, видимо, меня ждал, потому что отреагировал на мой приход мгновенно. Адрихлов, Женя, ноги вытирай хорошенько, снимай личную обувь, переобувайся. Вытер ноги, сел на скамью, разулся, достал самбовки. Ничего, если я в самбовках. Физрук подошел и скептически скривился. У них ведь подошвы нет. Как ты будешь по деревянному полу бегать? Пятки отобьешь, а я на носочках. Кеды дома. Прыгай, вздохнул физрук. Сейчас старшие отпрыгаются. Старшие прыгали в основном ножницами, и только один из них пытался отработать перекат, но у него получалось плохо. В детстве я перекат освоил, но уже во взрослом возрасте прыгал и перекатом, и спиной. В единоборствах владение телом – главное, а потому я уделял внимание разным видам спорта, даже игровым, альпинизму или бильярду, где стойкая траектория движения руки – главное. Сейчас мое тело прыгать в высоту не умело совсем, что и доказывало своим поведением в пятом классе. Дождавшись перекура у старших, я подошел к планке, примерился. «Поставь на 50 и понемногу набавляй, чтобы к шагу привыкнуть», — сказал тренер и переключился на старших. Я поставил и перепрыгнул ножницами. Поднял на 10, перепрыгнул. Еще на 10, перепрыгнул. Так я дошел до метра и перепрыгнул его. Подошел к планке, примериваясь. «Ну, молодец, Евгений», — сказал физрук, подходя ближе. «В тебе появилась какая-то легкость. Попробуешь выше? 115 на золотой значок. 115 сейчас не осилю», — покрутил головой я. «Действительно, подошвам больно. Ступни ног просто гудели, как трансформаторы, и даже, как мне казалось, дымились. Напрыгался я уже сегодня, Вячеслав Юрьевич. Ну, ты, все равно, молодец. Есть у тебя потенциал, Дрихлов. Евгений, подумай, зачем тебе мордобой? Стряхнешь себе лампочку». Я улыбнулся. «Мне еще 12. Время есть подумать». Физрук покрутил головой. Валерий Брумель уже в 12 лет прыгал на 1,20 м. И так прыгало большинство мальчишек, которые хотели прыгать, только он хотел летать. «Ты хочешь летать, Женя, или по рингу скакать и получать по голове?» Я улыбнулся. «Пойду я, Вячеслав Юрьевич. Устал сильно». Физрук похлопал меня по плечу. Его удары отозвались в моей голове. «Да, с получанием по голове надо завязывать. Это он прав», — думал я, спускаясь по лестнице к дому. «И тренер прав, надо учиться бегать по рингу». На детской площадке прямо напротив моего подъезда сидела группа чужих детей. Ну, как детей, моих ровесников и чуть постарше. Сознание порой делало со мной такие штуки, в воде как отключая от 12-летнего тела. Вот и не заметил я опасности в лице крепыша, сидевшего на детской карусели вместе с еще тремя ребятами года на 2 меня старше. «Рашкаль», — подумал я, — «ждут, суки». Славка и остальная наша братья сидели на травяном склоне чуть в стороне от пришельцев. «Дай похер», — подумал я, и снова возобновил свой путь. Хищники меня увидели и, остановив вращение детища центрифуги, вылезли из нее. Я пошел вдоль дома к подъезду, вроде как ничего не понимая, группа самых старших тоже. Они как раз были вровень с Рашкалем по росту. Может быть, он второгодник, подумалось мне, и ему уже тоже лет 14. «Сюда иди», — сказал один из пришельцев. «Этому, наверное, все 15 будет», — подумал я. «Что такое, пацаны? Ты Дрихлов?» — спросил он, приближаясь. «Ну, я», — ответил я и подумал, что сейчас этот ударит, все накинутся и запинают. Подумал, но не отступил, а лишь остановился. «Не ссы, пацан, толпой бить не будем. Ты другана нашего подлым приемом сегодня свалил. Он хочет поквитаться с тобой. Один на один драться будете. Готов?» «Не очень», — ответил я, удивляясь рыцарству гопников. или тогда мы тебя попинаем. Одно из двух, выбирай. Готов, не готов, дерись, сказал я. Парень одобрительно хмыкнул. Наш девиз. Пошли тогда, за школу, чтобы тут шухер не наводить. Секунду, Славка, крикнул я. Да не помогут тебе твои салабоны, усмехнулся парень. Осунутся, так отпидошим всех так, что мало не покажется. Сумку, посторожи, договорил я. Славка поднялся с горки и стал смело спускаться к нам. Что тут? Спросил он. Да вот, Рашкаль вчера по яйцам получил, а сегодня визжал в школе, как поросенок, и при всех у меня прощения просил. Сейчас пацанов привел, зовет подраться один на один, а мы думаем, чего они сидят, к тебе в подъезд заходили. Пойдешь? Пойду, еще пидюли ему наваляю и вернусь. Посторожи сумку, а? Заялся я ее таскать. За школу пойдем махаться. Я нагнулся к сумке и незаметно достал бинты, лежащие в ее боковом кармане. Ахить, герой, с неожиданным смыслом, похожим на восхищение, произнес пришелец и поторопил. Пошли, темнеет уже, хрен, что увидим. За школой, между ее северной стенкой и подпорной стеной из бетонных блоков была ниша, куда заезжали машины, привозившие в школу продукты. В нишу выходили окна столовой и ее вентиляция. Это была площадка, шириной примерно метров 5 и длиной метров 10, закрытая стенами, как колодцем, с трех сторон. Солнце уже давно зашло за сопку, и в колодце было почти темно. «Черт побери!» – подумал я. «А ведь тут он меня замесит своими колотушками. Зажмет в темный угол и замесит. И никакие апперкоты мне не помогут. Дряхлый я еще для такого бойца. Че это у него в руках? Кастеты, что ли?» – спросил один из парней, что постарше. «Что это у тебя?» – спросил с интересом старший хищник. Я протянул оба кулака вперед. «Бинты. Боксер, что ли?» – удивился гопник. «Боксер, и что?» – с вызовом ответил я. «У кого тренируешься?» «У Юдина. В Динамо? Знаю такого. Понятно тогда, как ты женю уделал. Но и он неплохо машется. Только я сразу предупреждаю, что по правилам бокса драться не стану. Бейте меня потом, не бейте. Буду месить его чем попало. У нас весовые категории разные». Парень засмеялся. «Чем это ты его еще месте вздумал? Не камнями? Камнями нельзя. Отпидим. Давайте уже». Рашкаль шагнул в темноту, оставив меня на относительно светлой части. «Хитрец, мать твою!» – выругался я. Я ему на фоне открытого пространства был виден, а он мне почти нет. И за спиной встала стена гопников. «Ну, бля, продумали все, и не убежишь. Наверное, не первый раз тут бои проводит. А что, закрытая площадка. Даже сверху, пока не подойдешь вплотную к бетонным блокам и перилам, сваренным из толстых труб, ничего не увидишь. Что-то я задумался и первую плюху едва не пропустил. Только в последний момент я увидел закрывшую все тень и нырнул вправо. Боль обожгла левое ухо. Хоть обрезай эти локаторы. Мелькнула мысль, а моя левая рука уже вылетела в боковом ударе, но попала не в голову оппоненту, а в крепкое плечо. Это даже не укус комара, успел подумать я. Перехватил его правую руку своей правой и всадил свою левую ногу Рашкалю в печень. Мальчишка охнул и согнулся, и тут ему в подбородок прилетел мой апперкот правый. Открывшийся было рот со страшным клацаньем захлопнулся. По моей спине пробежали мурашки, но свой натиск я не ослабит. Сразу за апперкотом в голову Рашкаля прилетел короткий хук слева и сразу же справа. Потом я чуть отступил и отработал по нему быструю серию из 5 прямых ударов прямо в переносицу. Рашкаль присел и вытянул вперед руки, словно слепой или словно пытаясь меня схватить. Прыгая из стороны в сторону, я продолжал смещаться с линии возможной атаки. Мне казалось, что он сейчас просто кинется на меня, как бык. Я уже хотел было дать ему в ухо с ноги, он как раз наклонил голову совсем низко, но что-то меня остановило. Я вдруг не увидел, а почувствовал, как под ним растекается лужа крови. «Ни хрена себе», — сказал кто-то из толпы. Он ему все лицо расхерочил. «Зря ты ему дал руки забинтовать, кот. Он боксер, дурак», — проговорил старший. «Если он руки сломает, ему больше не боксировать, понимать надо. Женя сам захотел его наказать. Ну, не получилось. Бывает. Другой раз получится. Правда, Жень?» Кот шагнул в нашу сторону, и я машинально отпрыгнул, сместившись, держа руки у подбородка. «Да, лада тебе, пацан, все уже, да, Женя, или отпидить его, этого нехилого дряхлого, не надо», — прохрипел поверженный мной противник. «Пусть живет пока, помахаемся еще, сука, он мне нос сломал».